Глава 4. Свадьба. Собственность Нагорного. Ирина. Моя свадьба уже завтра. Поверить сложно, что 3 месяца пролетели как 1 неделя. Сегодня у меня девичник. Дневной провела с подругами из числа одногруппниц в кафе. Мы ели пирожные, пили холодные кофейные коктейли и шутили. Девчонки пошло прикалывались надо мной. Было весело. Дружно, по-доброму. 2-й девичник проходил в ресторане с авторскими коктейлями и мишленовской кухней. Приглашенные сплошь дочери компаньонов, друзей или вассалов отца. Мне дарили дорогое белье, брендовую уходовую косметику, духи и милые мелочи для дома. Разговоры ни о чем. Так, общие ничего не значащие темы. Мы ведь никогда не были близки. Сейчас я сидела в пижаме на кровати и грустила. Диана не пришла на девичник. Я подвела ее. Я не смогла отменить свадьбу. Нет, я предала сестру даже больше. Не сумела противостоять Святославу, своему будущему мужу. Мне всего 20, а он искушенный мужчина, который филигранно обработал меня, огранил как опытный ювелир. Даже не знаю, как умудрилась не потерять девственность до свадьбы. Но сердце лишилось определенно. Одно я усвоила точно. Мой будущий муж не терпел полумер ни к себе, ни к окружающим. Его можно любить или ненавидеть. И сам он такой же. «Можно?» Ко мне зашла мама. У нее в руках была какая-то красивая шкатулка. Я не видела ее раньше. «Заходи». Слабо улыбнулась и поджала ноги под себя, оставляя ей место присесть. «Волнуешься?» – спросила, поправляя мне гладко расчесанные густые волосы. «Очень», – ответила честно. «Все через это проходят. Муж и жена...» Смущалась, словно мы в веке эдак 19-м, и я ничего не знала о близости между супругами. «Мам, я знаю про секс». «Но ты же, надеюсь, ни с кем?» – внимательно на меня посмотрела, очевидно разыскивая следы порочности. «Ты думаешь, Святослав не женился, если бы девушка была не девственницей?» «В нашем обществе и во времена раскованности это странно. Все же не в ауле живем». «Это касается только тебя», — сухо ответила. «К Диане он бы не предъявлял таких требований». Я промолчала, но на языке крутилось желание напомнить, что сестру Святослав в принципе видеть женой не хотел. «Я хочу научить тебя всему, маленькая Джульетта. Сам научить». Я спрашивала у Нагорного. Моя неопытность – приятный бонус, но не необходимость. Да, дифирамбы моей непорочности и чистоте он не пел. Месяцы до свадьбы он с особым наслаждением ломал барьеры между нами. В чувственном плане. Только проникновение оставил для брачной ночи, уступая древним традициям. Вот. Мама любовно погладила шкатулку из красного дерева, инкрустированную камнями. «Это наше фамильное кольцо, передается по женской линии». Достала роскошный перстень. «Старшей дочери», — вздохнула обреченно. «Но поскольку ты первая выходишь замуж, я должна отдать его тебе». «Должна». Меня резануло ее замечание. Неприятно, но я выдавила улыбку. «Не нужно», — сжала ее ладонь. «Пусть оно достанется Ди. У меня много украшений». Что-то я сама купила, что-то мне преподнесли в качестве подарков. Диана была права, что, выйдя замуж за Нагорного, становишься королевой. Выглядеть его жена должна соответствующе. Сам лично он мне ничего не дарил, но от него каждый день приходил посыльный и доставлял очередной предсвадебный знак внимания, обычно в бриллиантовой валюте. Мы ведь виделись практически каждый день. Он мог бы и сам, но... Я не знала, почему Святослав этого не делал, и спрашивать было неудобно. Утром я стояла перед зеркалом и смотрела на свое отражение. Подвенечное платье, прическа, макияж. А еще жуткий мандраж. У меня тряслись руки, и я очень боялась измять нежный букет. Любит или не любит? Это очень важный вопрос. Вопрос моего счастья. «Ты очень красивая сестра». Ко мне зашла Диана. Стилисты и визажисты закончили с моим образом для венчания и оставили одну. Пора ехать. Скоро папа зайдет за мной. Спасибо, Ди. Повернулась, промаргиваясь, боясь заплакать. Ирина. Она подошла. Ты влюбилась в него. Остро смотрела в глаза. И предала родную сестру из-за мужчины. Ты не будешь с ним счастлива. Предрекла жестко и оставила меня в полном смятении. Мы ведь сестры, она так... Святослав ведь никогда не был ее. Но предательница почему-то я. В церкви горели свечи, пахло ладаном, а голос батюшки нараспев отражался от стен храма. Церемония проходила в тумане. Единственное, что ободряло, твердая уверенная рука Святослава. Он вел меня незримо. Я повторяла за ним. «Имеешь ли ты искреннее и непринужденное желание и твердое намерение быть мужем сей Ирины, которую видишь перед собою?» Спросил святой отец Святослава, назвав меня именем, данным при крещении. «Имею, честный отче. Не связан ли обещанием другой невесте?» «Нет, не связан, честный отче». Батюшка перевел взгляд на меня. «Имеешь ли ты искреннее и непринужденное желание и твердое намерение быть женой сего Святослава, которого увидишь перед собой?» «Имею, честный отче». «Не связано ли обещанием другому жениху?» «Нет, не связано, честный отче». «Теперь я была его, Нагорного». Святой отец просил Господа благословить наш союз, раба Божьего Святослава и рабы Божьей Ирины. Слезинка скатилась против воли. Внутри все замерло от пронзительного таинства, что происходило между нами. Мой муж заметил, а во взгляде вопрос. Я медленно подняла ресницы, падая в его глаза с легкой полуулыбкой. Я вложила руку в его ладонь, отдала сердце и вручила душу, произнося клятву и целуя свой крест, признавая этого мужчину своим мужем перед Богом и людьми. Через 3 часа торжества в ресторане я спряталась в холле за одной из колонн, чтобы немного передохнуть от настырного внимания гостей. Казалось, их было не меньше 1000. Силу и энергию выпивали уж точно на это число. У меня сложилось впечатление, что это были смотрины. Меня разглядывали и изучали гости со стороны Нагорных. Святослава с меньшей степени. Его знали многие. И жаловали Савицкие же с ними не особо. Я сменила уже 3 наряда, и сейчас хотя бы вздохнуть могла в легком белоснежном платье с открытыми рукавами, низким декольте и невесомым кружевом. Когда мы уже уедем? Мне хотелось остаться с мужем наедине. Мы практически не общались, хотя целовались много. «Вот ты где?» Услышала шепот над ухом, а потом меня схватили за руку и увели в застекленную тропическую оранжерею. «Артур!» Изумленно охнула. «Меня будут искать». «Пусть ищут. Я тебя украл. Есть такая традиция, Ярь». Артур Самойлов – мой троюродный брат. Он управлял московской частью нашего бизнеса. Ближайший родственник мужчина. Папа очень его любил и жаловал. «Как дела? Нам так и не удалось толком пообщаться. Артур приехал только сегодня. Мы не были особо близки. Он старше на 10 лет. Но относился ко мне всегда с вниманием. Вот и сейчас смотрел с восхищением». «Ты сегодня невероятно красивая, Ирина. Такая взрослая». Шагнул ко мне ближе, чем положено брату. Взял мои руки в свои и поцеловал каждую. Я смутилась. Артур был очень красивым мужчиной. А его зеленым глазам позавидовала бы любая кошка. Он всегда с нами, дочерями Савицкого. Держался с уважением. Но сейчас его взгляд далек от целомудренного и братского. «Не верю, что тебя отдали Нагорному». Губы дернулись в злой усмешке. «Артур», — попыталась мягко высвободиться, — «этот брак нужен нашим семьям». Он так зорко и жадно ждал моей реакции, что я максимально обезличенно говорила о муже. «Да, нужен», — хмыкнул и погладил меня по щеке. «У меня для тебя подарок». Достал из кармана очень красивую подвеску на тонкой цепочке. Цветок с лепестками и сверкающей россыпи бриллиантов, а сердцевина – крупный сапфир. «Его цвет очень похож на твои глаза», – шептал, пока я, завороженная, разглядывала подарок. Я не заметила, как оказалась в его объятиях, только успела встрепенуться, в широкие плечи ладонями упереться, когда настойчивые губы накрыли мой рот. Он искусно целовал меня, а я настолько ошалела, что никак не реагировала. «Руки от моей жены!» Прозвучало убийственно грозно. Я отпрянула от Артура, дрожащей ладонью прикрывая губы. Поверить не могла, что он сделал это. Мой пусть и дальний родственник целовал меня на моей же свадьбе, практически на глазах мужа. «Свят, я...» Обескураженно переводила взгляд с одного на другого. Так воинственно и напряжены, что стало страшно. «Да ладно, Нагорный!» Артур первым расслабился. Начал диалог вольно. «Я просто поздравил сестру». Звучало, как издевка. «У тебя минута, чтобы исчезнуть с моих глаз». Тихо и предостерегающе. «Затем в Москву отправишься по частям. В пакетах». «Гостеприимство по-питерски», усмехнулся иронично. «Жаль, мы не в моем городе». Артур предусмотрительно держался от Святослава на расстоянии. «Я бы оказал тебе радушный прием в Москве-реке». Затем ко мне повернулся. «До встречи, Ирина». Артур исчез из оранжереи, а Святослав продолжал стоять и прошибать меня насквозь остро-ледяным взглядом. «Свят». Слезы сами покатились из глаз. Если он подумал, что я с Артуром, после венчания, тогда мне только с моста в реку. У нас в Петербурге их много. Я бы никогда... И бросилась к нему на грудь, обнимая замочную шею. Муж не отталкивал. Это обнадеживало. «Ирина», приподнял мой подбородок, изучая с минуту. «Я тебе верю, жена. Но...» Ощутимо сжал. «Если предашь меня, убью. И это не фигура речи». «Я люблю тебя», призналась неожиданно, но от всего сердца. Возможно, это еще не та любовь, что рождалась с течением времени, закаленная невзгодами и расцветавшая на общих радостях. Но муж единственный, кто пробудил во мне огонь. В душе и теле. Я верила, что мы сможем стать настоящей парой. «Мы уходим, Джульетта», подхватил меня на руки и вместо банкетного зала понес в ожидавшую нас машину. Мы не поехали в отель, нет, Свят отвез меня домой, в наш дом. Он пока смотрелся слишком большим, вычурным и претенциозным. Но в большой гостиной стоял роскошный черный рояль. Мне стало приятно, что Святослав во время наших свиданий не только интересовался моим телом, но и слушал ответы на собственные вопросы. «Сыграешь мне?» Снял смокинг и расстегнул бабочку. Я присела на удобный пуфик, откинула клап и, размявшись на детской мелодии, проверив звучание, настроилась и даже запела то, что было у меня на душе. «Ты мой свет, моя тьма, ты цвет моей крови, мое спасение и моя боль. Ты единственный, кому я хочу прикасаться. Люби меня так, как можешь любить только ты, и касайся так, как можешь только ты. Чего же ты ждешь? Я пела и аккомпанировала себе, и все это глядя в темные глаза своего мужа. Мужчина, за которого еще 3 месяца назад не хотела выходить замуж, а сейчас даже не знала, как жить без него. Разве так бывает? Бывает. Со мной именно так. Моя первая и единственная любовь. Возможно, это наивно и продиктовано порывистостью молодости. Но все именно так. «Иди сюда», – протянул мне руку, привлекая к себе, медленно и страстно кружа в танце. Мелодия все еще вибрировала между нами, призывая сделать то, что должно. «За нас», Тонкая ножка бокала оказалась в руке. Мы выпили залпом. На счастье. Хрусталь разлетелся по гостиной. Я повторила за мужем. Святослав подхватил меня и, буквально перепрыгивая через ступеньки, отнес в спальню. Мне некогда было осматриваться. Я нетерпеливо сражалась с пуговицами его сорочки, пока Свет не стянул ее через голову. Я обняла его, погладила спину и замерла, ощущая под подушечками пальцев полоски шершавой кожи. «Свят», — вопросительно посмотрела. «Отголоски юности», — криво усмехнулся. «Сейчас не время расспросов, но нежность и забота уместны». Я обошла его и в интимном полумраке подавила протяжный вздох. Просто провела пальцами по каждому шраму и старому рубцу, рассекавшему мощную спину. Затем губами доказывала, что мне все в нем нравится. А это... не знаю кто, но убила бы. Свят вздрагивал от каждой ласки. Видно, что не привык к нежности. Он сам был страстен и напорист, и того же ждал от меня. Но я хотела по-другому. Именно поэтому я не заметила раньше. Он не позволял этого. А сейчас можно. Потому что жена. Потому что Нагорная. Потому что его собственность. Пусть так. Сегодня рабыня. Завтра хозяйка. Моя маленькая Джульетта. Раздел меня и навис сверху. Я была готова. Я хотела его. Я успела изучить его член. Длину, толщину, рельеф, запах, вкус, текстуру. Сильный и крепкий, с глянцевой головкой и бархатистый на ощупь. Я развела ноги и коснула себя внизу, собрала густую смазку и поднесла к его губам. Муж не брезговал мной, обхватил мой палец и втянул в рот. Затем целовал мои губы, долго, горячо, жадно. Больно. Вся сжалась, когда рванул вперед, лишая меня невидности окончательно. Свет вышел, лег сбоку и положил палец мне на клитор. «Не думай об этом, жена», — шептал на ухо. «Только о моих руках. Сосредоточься на этих ощущениях». И медленно вошел. Влагалище соднило, но я старалась следовать за гипнотизирующими движениями его пальцев. «Больно будет недолго, потом тебе понравится, Ирина моя». «Ты хороша, Джульетта, очень хороша. Узкая, горячая, тугая девочка». Нарастил темп. У меня все смешалось, боль и удовольствие. Я улетела куда-то. Взгляд сфокусировала, только когда Свят начал целовать мое лицо, мягко улыбаясь. Ему шла улыбка. Жаль, видела я ее нечасто. «Отдыхай, завтра долгий перелет». Я устроилась у мужа на груди и была счастлива. Да, он не ответил на мое признание, но Свят так бережно укутал меня одеялом, обнял, прижал к себе. Иногда поступки намного важнее слов. Муж полюбит меня, обязательно полюбит.